широко, как мог. Русский в ответ улыбнулся еще шире, взял Тура за руку, потащил в кубрик и угостил сухарем, разломив его пополам. По специальному заказу Тура я захватил с собой из Москвы 50 килограммов сухарей, они были наряду с медикаментами основным моим багажом. Итак, появляются сухарики и солонина. Начинаем жевать. Мясо слегка напоминает резину. Да, соглашается Тур, его надо варить и варить, тогда будет суп, а не... Раздается подозрительный хруст, и Тур выплевывает на ладонь обломок зуба. Нет, это не зуб, а пластмассовая полукоронка отвалилась, не выдержала сухаря. Вот, пожалуйста, социалистический хлеб, язвит Сантьяго. Не хлеб социалистический, а зуб капиталистический. Тур хохочет. Он запомнит эту реплику, запишет ее в блокнот и использует в своей будущей книге как пример самой острой политической дискуссии на борту Ра-1. А дискуссии молниеносные и, как правило, шутливые, нет-нет и возникают. Никто вроде бы не старается обострять. На шпаге надеты каучуковые шарики, но шариком тоже можно ударить чувствительно. Вот Норман рассказывает Абдуле про Америку, Сантьяго толкает меня локтем. Скажи ему, что в Америке негров вешают. Норман краснеет, надувается и пускается в подробнейшие, явно уже не для Абдулы, а для нас, рассуждения по поводу расовых проблем. Или, в другой раз, тот же Сантьяго начинает шуточки насчет культа личности, а я в ответ стараюсь уколоть его, испанца, по линии Франко. Все это в прошлом году. Нынче намеков меньше, если уж начинаем говорить на эти темы посерьезнее. Жорж мне. Вы не свободная страна. Вы не можете поехать за границу, когда хотите. Я. А какую страну ты можешь назвать свободной? Марокко? Он. Да, каждый марокканец может выехать, если захочет. Я. Вернее, если сможет. Он. Да, если есть деньги. А где он их возьмет? Это уж его дело. А ты знаешь, что марокканцы даже внутри страны не могут передвигаться без специального разрешения? Жорж смущен. Призывается в арбитры Тур. Юрий прав. Однако предлагаю России и Африке мирное сотрудничество. Не заняться ли вам снопиками? Это ужасно нудная и неблагодарная работа. Снопики из-под гуар, те самые набухшие, грузные, с трудом вытащенные на борт, требуется развязать и разобрать по стебельку. И счистить с каждого стебелька вазелин с тем, чтобы использовать его повторно. У нас не осталось вазелина, а нужно смазывать пазы, в которых ходят весла. Дерево отсырело, весла поворачиваются туго, и после 2 часов вахты рук не чувствуешь. Сжать кулаки невозможно, ладони в твердых мозолях, вроде обезьяньей задницы, шутит Жорж. Покончили со снопиками, взялись за кувшины. Переместили половину их с правого борта на левый, привязали накрепко, пока возились, и вечер подошел. Между прочим, я попробовал провести психологическое обследование нашего сна. Предложил вопросник Туру и Норману. Они отнеслись к ответам на него с невероятной серьезностью. Особенно много хлопот им доставил вопрос о содержании сновидений. Оба не могли их вспомнить, жаловались, что часто просыпаются, так как стараются не забыть, что снилось. А спим мы вообще не очень хорошо. Хижина маленькая, тесно, порой душно, и у каждого свои заботы и хлопоты с постелью. Меня они так допекли, что я отчаялся, плюнул и оставил все как есть. Если помните мое место в правом переднем углу между Жоржем и стенкой хижины. Стенка прогнулась, матрас сполз в щель, образовался горб, с которого я сваливаюсь то влево, и тогда Жорж пихает меня обратно, то вправо, вплотную к стенке, а в нее бьют волны, и ощущаешь океан непосредственно спиной. В прошлом году я спал там же и тоже скатывался, и Бара имел правый крен. А Санти, спавший рядом, стремился меня догнать. Однажды он предложил лечь иначе, не вдоль кабины, а поперек. Но вышло не лучше. Я попробовал подсунуть под матрас обломок весла, Возился долго и опять ничего не добился.